Глава 18. С изготовлением косморадио дела пока шли ни шатка, ни валка. Зато с химией и механикой, наоборот, очень даже неплохо. Нет, военно-промышленную революцию на Флоре я устраивать не собирался. Но вооружить своих бойцов настоящими карамультуками считал делом необходимым. На первое время это даст им весомые преимущества перед любым противником. А через годик-другой, когда технология перестанет быть топ-секретом, упрут или выкупят, значения не имеет, баронство будет надежно защищено репутацией баронской дружины, непобедимой и смертоносной. И никакие бандиты или соседи попросту не рискнут проверять на прочность тех, кто будет здесь жить после нашего с Гасом отлета. Паоре, Нуна, другие. Пусть нам придется оставить их, но не обеспечить им безопасность и нормальную жизнь станет с моей стороны как минимум подлостью. Ну а если вдруг выйдет так, что с отлетом мы прилетим, всякое в жизни бывает, тогда и говорить нечего. Зубами будем держаться за свою землю и драться за своих женщин. Уверен, Газ думал точно так же, поэтому и отбирал новичков в наш отряд столь придирчиво, а после гонял в хвост и в гриву сутками напролет, обучая всему, что знал и умел сам. Я, в свою очередь, занимался тем, что давал нашему новоиспеченному воинству такое оружие, против которого не устоят ни щиты, ни доспехи, ни искажающие поля властители этого мира. Изготавливать наиболее ответственные и секретные вещи я доверил Паоре. Капсули, порох, воспламенители, детонаторы, детали затворов – все это имелось в наличии. Обрез, увы, пришлось раздеребанить. Надо было просто скопировать, и с этим моя подруга справилась на отлично. Операции по копированию считались не самыми сложными. Формально главная трудность заключалась лишь в точности каждого действия. Однако, по факту, от копировщика требовалась еще и усидчивость, аккуратность, выдержка и много-много терпения. Типичный такой конвейер. С чем, а с этой работой женщины, насколько я знаю, всегда справлялись лучше мужчин. У меня, например, мозг отключался уже на 20-й минуте. А вот Паоре, мало того, что могла целый час перекладывать детали и ингредиенты в нужном порядке туда-сюда, так еще и умудрялась что-то напевать себе под нос, сверяться с чертежами и записями, а также общаться со мной на темы, как она выглядит, какие у нас ближайшие планы и что ей сегодня сказала Нуна о новой служанке. Цезарь в юбке, короче, делает несколько дел и даже не замечает, что для любого нормального мужика это что-то, блин, запредельное. Были бы мы на земле, думаю, она бы вполне подошла на роль типичной российской домохозяйки. Варить борщ, убирать квартиру, следить за детьми, смотреть сериал, разговаривать с подругой по телефону. И все это одновременно и мимоходом. Понять это невозможно. Можно только принять, не задумываясь. Делать более сложные вещи, которых у меня пока не было, но которые уже изобрел, я поручал Нарузу. Зачем? Не говорил. Просто объяснял, что нужно изготовить, а дальше смотрел, как у него получается. Получалось нормально, хотя и не с первого раза. Главное, чтобы мастер не догадался, для чего нужны эти штуки. А даже если бы догадался, ключевые технологические секреты остались бы для него недоступны. Вот, например, латунная гильза. Что она есть без капсули и без пороха? Ничего. Хоть всю ее картечью забей, так и останется обыкновенным латунным цилиндриком с крышкой. Или, скажем, стволы. Длинные, гладкие, огнестойкие. Пусть даже кто-то умный приделает их к деревянному ложу. Снабдит прикладом, механизмами перелома и системой выбрасывания. Толка от них без затворной рамы, как от игрушки. Целиться можно, стрелять нельзя. Или еще непонятка. Чугунный стаканчик с сеточкой. А в него вкручивается какая-то полая рукоять, у которой с другой стороны колпачок и под ним какой-то дурацкий шнур. 100 раз его дерни, в лучшем случае оторвешь и никакого эффекта. Это лишь наши люди легко опознают в этой фигне стандартную немецкую колотушку времен Великой Отечественной, а местные на такое не способны по определению. Основной проблемой изготовления реальных гранат стало создание пороховых замедлителей. И если с терочным запалом мы с ПАО разобрались достаточно быстро, сказался мой земной опыт запуска разнообразных петард и шутих, то эксперименты по подбору приемлемой скорости горения пороховой мякоти затянулись на 2 с лишним недели. Чтобы добиться равномерности состава, пришлось даже соорудить шаровую мельницу, специальную емкость с шариками, в которой прокручивался, а после просеивался измельченный, но не зерненный порох, а потом запрессовывать полученную смесь в тонкие картонные гильзы. Нервов потратили массу, но результат того стоил. Время задержки подрыва удалось уложить в пределы 4-5,5 секунд. Побочным продуктом стал самодельный Бигфордов шнур. Его изготовляли из льняного жгута, смоченного в растворе селитры, обмазанного пороховой мякотью и обернутого для влагозащиты, пропитанной воском бумагой. Газ от наших карамультуков и камбулей пришел в полный восторг. Полигонные испытания серьезных недостатков у чудо-оружия не выявили. Оставалось только проверить его на надежность и эффективность в реальных условиях. И такой случай нам скоро представился. Где-то через 4 недели после захвата власти один из заезжих купцов сообщил весьма любопытную новость. Как оказалось, в горных восточных баронствах об убийстве старого Румия уже знали, но известия о свержении узурпатора до них еще не дошли. А поскольку прикидывавшиеся беженцами бандиты тоже были из числа вольных горцев, охотников присоединиться к удачливым соплеменникам там нашлось предостаточно. Как рассказал нам торговец, сразу 4 ватаги намеревались отправиться в наши края и здесь либо влиться в дружину захваченного баронства, либо попытать счастье в соседних владениях. Угрозу мы посчитали серьезной. Замок, конечно, эти несколько шаек захватить не сумеют, но гадости понаделают, будь здоров, и лояльности жителей нам это нифига не прибавит. Даже если потом отловим и перебьем супостатов, это будет потом, после нанесенного баронству ущерба. Поэтому, хочешь не хочешь, разбойничков надо встречать на границе, а еще лучше на чужой территории. По этому поводу пришлось срочно организовывать пограничные патрулирования и разведку. Эти обязанности возложили на местных милиционеров и рыбаков-охотников. Последние достаточно часто забредали в разные полубесхозные земли и запросто могли там что-то увидеть-услышать. За сведения о чужаках назначили неплохую награду. Ее размеры варьировались в зависимости от ценности и достоверности информации. Желающих заработать хватало. Проблема заключалась лишь в своевременной передаче данных. Эту задачку решили классически, с известной долей везения. Голубиная почта на флоре имелась, только ее мало использовали. Возможно, потому что необходимости не было. Воевали здесь мало, а местные почтовые голуби отличались от земных меньшим размером, с виду практически воробьи. Если решил написать настоящее большое письмо, его лучше с почтовым дилижансом отправить или с гонцом. А короткие сообщения, мало того, что менее информативны, так еще и потеряться могут в дороге вместе с носителем. В моем баронстве голубей разводили в 4 деревнях, в том числе в Склинке. Иногда их использовали охотники, иногда торговцы, но чаще всего люди их держали просто так, для души, точь-в-точь, как в отечественных пенатах послевоенных лет. Плюсом у флорианских почтарей было то, что они не привязывались к конкретному месту, а прилетали, как правило, к своей паре. Самец – летун, самка – гнездо. Где самку держишь, туда ее дружок и вернется. Удобно, черт побери. Примерно половину имеющихся у селян голубей я реквизировал. Если учесть приличную компенсацию всем хозяевам птичек и то, что двум самым страстным любителям этих пернатых я предложил хорошо оплачиваемую работу по тренировке их же питомцев, национализация местной воздушной почты прошла без эксцессов. Первых романтиков с большой дороги мы перехватили через неделю после начала патрулирования. Голубь принес сообщение, и отряд из 6 бойцов во главе с Гасом выдвинулся к северо-восточной окраине баронства. Я рвался присоединиться к команде, но Пау и Гас отговорили меня, сказав, что не стоит сейчас оставлять замок вообще без начальства. И, кроме того, в любую секунду могут прилететь новые голуби с известиями о других бандах. И вот тогда желание господина барона сбудется само собой. Возражений у меня не нашлось, и отряд ушел драться с разбойниками без меня. Шайку перехватили в дневном переходе от границы владений. С нашей стороны потерь не было. Противников же уничтожили подчистую. Как говорил потом Газ, ружейный огонь привел врагов в полное замешательство. А пара подорванных камбулей завершила общий разгром. На месте засады насчитали 14 трупов. 5 пытавшихся скрыться бегством, догнали и добили. Сообщение о следующей банде пришло в тот же день, когда напарник с командой возвратились из рейда. Новую группу охотников возглавлял уже я. И ни Газ, ни Паоры отговорить меня на этот раз не смогли. Аргументы простые. Первая группа бойцов должна отдохнуть. Тактику надо варьировать. Опыта следует набираться всем, в том числе и командирам. Тактику боя я действительно изменил. Не стал устраивать засаду в лесу, а дождался, когда банда количеством 25 рыл остановится на привал, лично снял часового. А потом мы просто забросали врагов гранатами. Результат тот же, что и при первой стычке. Ни один из разбойников не ушел. Полегли все. Третий выход, опять возглавляемый Гасом, состоялся через неделю и, к счастью, оказался последним. На этот раз дружинники не стали уничтожать всю банду, а оставили одного для допроса. Единственный выживший из 12 подельников сотоварищей выложил все, что знал, и его сведения дали нам, наконец, повод считать себя победителями. Информатор-торговец не врал. Банд было и вправду четыре. Но главарь предпоследний, случайно узнав, что власть в баронстве снова сменилась и их дружбаны убиты, проявил недюжинную смекалку и после недолгих размышлений повернул во свояси. А на полдороге назад встретил четвертую и последнюю ватагу джентльменов удачи с Востока, которые к голосу разума не прислушались и советами коллеги по ремеслу пренебрегли, за что, собственно, и поплатились. В итоге операция по защите баронства от пришлых завершилась успехом, и Газ вновь начал гонять дружинников по полигону. Именно тогда, заглянув к нему на тренировку и увидев там Нуну, я впервые поинтересовался. «Слушай, а что у вас с ней? Поссорились, что ли? Ты, я гляжу, от нее чуть ли не нос воротишь». «Ничего я не ворочу», — огрызнулся приятель, видимо, не желая развивать тему. «Тогда почему не сойдетесь? Вроде же нормальная девка, а?» Газ хмуро посмотрел на меня, но все же ответил. «Ты понимаешь, комрад, девка она и вправду хорошая, но... Короче, хочешь узнать, как я попал в штрафники?» «Ну?» «Сестра у меня была младшая, тоже хорошая, но не путевая. Связывалась с разными идиотами, убегала из дома, ругалась с родителями и однажды совсем пропала. Ее нашли только через 2 месяца. Ее последний знакомый, даром что из состоятельных, оказался настоящим подонком. Вместе с 3 дружками-мажорами они изнасиловали и убили ее. После был суд, 2 дали условные сроки, 2 вообще оправдали, хотя доказательств было хоть отбавляй. Просто папашка одного из уродов был местной шишкой и смог отмазать сынка и дружков. Мой отец пытался было качать права, но его даже слушать не стали. Просто подкинули в дом наркоту и пообещали закрыть на пожизненное. Вот такие дела, комрад». Приятель вздохнул, оглянулся на Нуну и продолжил рассказ. «Я в это время служил на Катайе, в батальоне зачистки и подавления. 14 рапортов накатал, чтобы меня отпустили домой, хотя бы на 2 недели. Все без толку. И тогда я просто сбежал. А вернулся только тогда, когда прикончил всех 4. Ты не поверишь, комрад, как эти твари скулили, выпрашивая себе жизнь. За эти убийства мне полагалась вышка, но трибунал решил по-другому. Убийства доказать не смогли, впаяли лишь дезертирство и отправили в Би-4. «Ну а при чем здесь Нуна?» – спросил я, тоже оглянувшись на девушку. Газ снова вздохнул. «Просто она очень похожа на Тайку». «Так, значит…» – почесал я в затылке. «Ты смотришь на Нуну, как на свою сестру?» «Нет, не так», – дернул щекой приятель. «В этом-то и проблема». Единственное, о чем я жалел после разборок с бандитами, так это о том, что не удалось опробовать в деле малую скрутобойку. Эту приблуду, которая у нас имелась всего одна, я на время отъезда оставил Паоре, чтобы, ежели что, она могла с ее помощью хоть как-нибудь защититься. Увы, изготовить еще одну скрутобойку с большим калибром и даже просто скопировать уже имеющуюся было почти невозможно. Как заявил Нарус, и Пау его слова подтвердила, только процесс копирования занял бы 3 года, и положительный результат никто бы при этом не гарантировал. Слишком уж сложное получалось изделие, со своими нюансами и секретами, и далеко не каждый барон таким обладал. А вот чего в баронствах было всегда в достатке, это так называемых антиэлектрических поясов. В нашем имелось целых 7 штук, их тоже было сложно производить, но все-таки не настолько, как скрутобойки. Именно эти пояса отвечали за то, чтобы при необходимости вырубать электричество в ближайшей округе. Нацепил такой на себя, выставил бегунком нужную мощность, дернулся бляху и вуаля, все электроприборы сдохли. Да и не только электро, вместе с ними помирала и всякая гравитационная машинерия. Помню, как сам удивлялся, когда мы садились на Флору на химических двигателях, а не на компенсаторах. А после у нас отрубилась связь и перестали работать наши плазмоганы и лучеметы. Запитывались антиэлектрические пояса, иначе АЭПы, прямо от их носителей, энергии барьерного сходства. И чем ее было больше, тем мощнее действовали устройства. У нас с ПАО эта энергия била, можно сказать, через край. Свои барьерные индексы мы протестировали сразу после святилища. Сама процедура выполнялась элементарно. Мы просто капнули по капельке крови на специальные тестовые полоски, положили их в репликатор, а потом сверили по контрольной шкале. Мой индекс, как оказалось, увеличился на 1, до 23 из 25, а у Паоре на 2, до 22. То есть, мало того, что дырку в защите организовали и ребенка заделали, так еще и прокачали друг друга, как в комп-игрушке. К слову, у Гаса индекс барьерного сходства составил по результатам тестирования 14 единиц. В сравнении с местными, Нуна 6, Борс 5, Калер и так по 4, это было весьма и весьма прилично. Видимо, только поэтому третий и выжил после выстрела из скрутобойки в полугодовой давности стычки с людьми барона Астариса. И, вероятнее всего, именно из-за этого его и отправили вместе со мной на Флору, в надежде, что хотя бы один из нас сумеет легализоваться в закрытом для чужаков обществе. То, что легализоваться сумели оба, стало приятным сюрпризом, как для начальства, так и для нас самих. Впрочем, насчет начальства пока непонятно. Вот выберемся отсюда, тогда и узнаем. Ведь после здешнего рабства обратно в штрафбат нас уже хрен загонишь. Индекс барьерного сходства, кстати, влиял на еще одну достаточно важную вещь. Связку кристаллов, алтарей, реакторов, репликаторов и амулетов барьера. Это я выяснил в самом начале, когда только стал бароном и внезапно узнал, что помимо Ордена Власти и репликатора, в каждом баронстве имеются реально действующие амулеты. Выяснить, для чего они предназначены, мне помогла Паора. Раньше, начитавшись в библиотеке Ландвилия разного научпопа, я наивно считал, что это просто обманки, хранящиеся на алтарях в зиккуратах-святилищах и изготовленные с одной единственной целью, чтобы дурачить тех, кто захочет их стырить. Ну и чтобы с поличным брать потом святотатцев, когда они будут продавать краденое. Я оказался прав ровно наполовину. В святилищах действительно хранились обманки, но у них, как ни странно, имелись точные копии, а на самом деле оригиналы. И их уже держали не на виду, а в хорошо защищенных местах, таких как, например, сейф в реакторной комнате нашего замка, скрытый за специальной ширмой. Амулеты барьера и ордена власти, как выяснилось, существовали на Флоре с момента исхода. Их структуры разгадать не могли, да и не особо пытались, потому что такие попытки чаще всего приводили к полному разрушению исследуемого объекта. Точно такой же тайной оставалось и внутреннее устройство реакторов-репликаторов, но они древними раритетами не являлись, а являлись своего рода производными от амулетов, потому что они изготавливались или, точнее, выращивались обладателями орденов власти с помощью амулетов барьера. Когда Орден Власти переходил от одного владельца к другому, доступ к репликатору обнулялся. Любой обладатель амулета мог уничтожить старый репликатор и вырастить новый, причем не обязательно в том же месте. Кристалл Власти выполнял функцию катализатора и ускорял процесс в десятки и сотни раз. Вместо нескольких лет репликатор выращивался за считанные недели, а иногда даже дни. Высокий индекс барьерного сходства усиливал возможности кристалла и амулета. Любой уничтоженный репликатор ослаблял остальные, выращенные от других амулетов. Чтобы восстановить баланс, требовалось вырастить новый, взамен уничтоженного. Полная мощность всех репликаторов, изготовленных от одного амулета, оставалась величиной постоянной. Поэтому плодить их без меры не было смысла. Если кристалл власти долго оставался бесхозным, он начинал разрушаться, а вместе с ним разрушался и амулет барьера. Когда они полностью исчезали, все выращенные с их помощью репликаторы превращались в ненужный хлам. В первые полтора столетия после исхода из-за междоусобных войн много амулетов, кристаллов и репликаторов было потеряно. В итоге экономика Флоры сильно просела. В нынешние времена схваток между баронствами старались не допускать, поскольку страдали от этого все, и не только воюющие. Поэтому, если и воевали, то ограниченно, по княжескому указу и только лишь с тем, кто действительно беспредельничал и нарушал все мыслимые и немыслимые законы и правила. Что же касается алтарей святилищ, все они были выстроены в местах наибольшего сосредоточения барьерной энергии. Люди с высоким индексом испытывали в этих точках эмоциональный подъем, а иногда даже эйфорию, с низким наоборот, ощущали упадок, депрессию, а временами и просто страх, как при инфразвуке. Для большинства это являлось еще одним поводом, чтобы держаться от культовых сооружений как можно дальше, а если и приходить туда, то только по строгой необходимости, или когда начальство прикажет. Начальники, как правило, не приказывали, потому что частенько и сами, как подчиненные, высоким барьерным сходством не обладали. И в результате такие, как я и Паора, или, к примеру, Газ, могли без помех использовать сооруженные в древности зиккураты в личных, корыстных целях. Большую часть этих сведений, как и многое другое о Флоре, я раздобыл сам. Наводку, где надо искать, дала мне Паора. Нарус, когда я обратился к нему с вопросом, где хранятся архивы старого Румия, только плечами пожал и сделал вид, что не знает. Хотя ведь наверняка знал, собака. Но делиться секретами явно не собирался. Все строго по классике. Я храню знания, но передавать их не буду, потому что хочу иметь монополию. А вот хрен тебе во всю морду, дружок. Не хочешь делиться архивами? Сами его найдем. Найдем и наложим лапу. Нечего держать старые знания под подушкой. Ибо кто управляет прошлым, тот держит за яйца будущее и настоящее. Архивы баронства я обнаружил, простукав все стены в донжоне. В одном месте стук показался чуть более звонким. После нескольких часов работы молотком и зубилом кубышка открылась. Были там какие-то секретные механизмы для культурного открывания или нет, я выяснять не стал. Содержимое все равно придется перенести в другое хранилище, известное только своим, поэтому и горевать о поломанном ни к чему. Дощечки, свитки, листы, металлические пластины, а на них списки, рисунки, схемы, таблицы. 4 недели чистого времени, чтобы изучить найденное, чтобы получить хоть какое-то представление о том, что здесь было и есть. Информация вроде бы достоверная. Зачем господину барону врать самому себе? Но часто обрывочная, неполная. Особенно та, что касалась конкретно исхода. Планета, как я и подозревал, оказалась закрытой не только для чужаков, но и для местных. Обитаемая часть примерно 1/40 от площади всей поверхности. Овальный участок суши, с юга омываемый океаном, с востока и запада перекрытый массивными горами, с севера труднопроходимыми болотными топями. Размер примерно 2000 тин с юга на север и 5000 с запада на восток. Вся остальная поверхность флоры скрыта густой пеленой того самого огненного тумана, о котором слагали былины и сказки. На границах человеческой Айкумены туман, если верить архиву, стоял буквально стеной, поднимаясь ввысь на несколько сотен тян. Многие пытались туда проникнуть, но не преуспели. Кто-то остановился на полпути и вернулся, кто-то погиб или сошел с ума на самой границе. Кто-то попросту канул в безызвестности. Около 90% обитаемой территории занимало княжество. 10% в основном на востоке – свободное баронство. Всего в княжестве было 9 провинций, 14 городов, от 50 до 300 тысяч жителей, 3 сотни княжеских сел и 123 баронства. Количество населения оценочно от 4 до 5 миллионов. Самая малообитаемая провинция – северная, то есть наша. Около 130 тысяч подданных, 7 баронств, много лесов, мало дорог, мало деревень, городов нет, а есть лишь 4 относительно крупных поселка. В самом большом, 15 тысяч жителей, располагалась резиденция княжеского наместника Даккария. Его представитель, кстати, в баронстве уже появлялся. Вручение верительных грамот отметили шикарным обедом. Встреча прошла без эксцессов, в теплой дружеской обстановке. Все остались довольны. Сам Даккарий, по слухам, был уже не очень-то и молод, но очень ленив, поэтому без нужды старался по баронствам не шастать. Однако пообещал в коротком письме, что обязательно к нам заедет. При случае, как-нибудь, может быть, через годик, а может и через 2. Официальный визит – дело серьезное, готовиться к нему надо заранее. Как зарабатывают и на что живут княжеские наместники, об этом я знал немного, но подозревал, что, скорее всего, от разных торговых пошлин и от доходов, получаемых в княжеских поселениях. Ну и, наверное, за счет контроля реакторов-репликаторов в больших населенных пунктах. Бароны же, подчиняясь формально князю и с наместниками, налогов в казну не платили. В их основные обязанности входило обеспечивать на своей территории порядок и безопасность, поддерживать в хорошем состоянии дороги и тракты, ловить беглых рабов и преступников и помогать князю железом и кровью при внешней угрозе. На практике внешних угроз князю, ясное дело, не поступало. Так что последнее обязательство являлось скорее красивой метафорой, а не действительно выполнимым на практике пунктом вассального договора. В свете реальных отношений между баронами, наместниками и князем я долго пытался понять, что же на самом деле хотел добиться барон Асталис, когда отправлял нас в Кудусы. Нет, то, что он собирался прикончить чужими руками Салватоса, это было ясно и так, без долгих раздумий. Но вот с какой именно целью он это делал? Неужели только из личной неприязни? Для прагматика это бессмысленно, для сноба-аристократа мелко. Чтобы самому стать наместником? Логично, но бесперспективно. Зачем ему кресло наместника? В князья оттуда не прыгнешь. Очередным князем может стать только ближний родственник предыдущего. У нынешнего одних законных детей 1,5 десятка, не говоря уже о внебрачных и всяких там тетках-дядьках-племянниках. совершить государственный переворот и узурпировать власть? Так ведь не дадут же. У князя, как и у любого аристократа, есть свой кристалл власти, но к нему, как я выяснил из архива, привязано сразу 6 амулетов барьера и, соответственно, 6 репликаторов. И если они пропадут, аукнется во всем княжестве, во всех городах и весях, да так, что недополучившие доход граждане могут новоиспеченного властелина на вилы поднять, с них станется. Единственное более-менее логичное объяснение мне вновь подсказала Паора, правда, не явно, не напрямую. Просто я неожиданно вспомнил, что она говорила про то, как ее феномен изучали в баронстве Астариса, а еще обнаружил в архиве не слишком приятную для планеты динамику населения. Количественно оно оставалось устойчивым, но что касается качества, согласно закрытой статистике, и средний, и медианный уровни барьерного сходства живущих на флоре людей медленно понижались. Медленно, но неуклонно, и через каких-то 2 сотни лет мог снизиться вообще до нуля. Чем это грозило местному обществу, я до конца не врубился, но то, что ничем хорошим, это, блин, стопудово. А господин Астарис, он мог казаться хоть негодяем, хоть праведником, но точно не дураком. Заделаться главным в песочнице, только чтобы вкусно поесть и сладко поспать, это не про него. Этому, как я понял, из данных в архиве характеристик на всех здешних баронов требовалось нечто большее. Что именно? Да все то же самое, что на любой планете и в любом социуме. Стать спасителем мира. Барону Астарису позарез нужны были люди с запредельно высоким индексом барьерного сходства. Женщины для ускорения эволюции, чтобы, как говорится, улучшить породу. Привет старой доброй Евгенике. Мужчины, чтобы, во-первых, спариваться с этими женщинами, что мы с Паорой с успехами делали, во-вторых, чтобы убивать его конкурентов, и, наконец, в-третьих, самое главное, но пока не доказанное, чтобы проникнуть таки за барьеры из огненного тумана и что-то там учинить, такое, чтобы и вправду как-то спасти несчастную флору от эволюционного вырождения. Так это или нет, неизвестно. Более достоверных гипотез у меня не было. Загруженный по самую маковку изучением положения дел на флоре, я временами попросту выпадал из реальности. Настолько увлекательным оказалось это занятие. Выяснять, что к чему. Плюс по электротехнической части начали появляться кое-какие подвижки. Словом, все шло настолько отлично, что к 11-й неделе моего баронства, а это ни много ни мало целых 100 дней, как у обреченного на Ватерлоо Наполеона, я попросту не заметил, как женщина, которую я считал безраздельно своей, стала от меня отдаляться. Пусть медленно, потихоньку, но все равно с какой-то пугающей неизбежностью. Сначала мы бросили бегать по ночам к мавзолею. Потом Паора перестала оставаться в реакторной допоздна. А когда я задерживался на лишние час-полтора и потом возвращался в спальню, она уже почти засыпала, и секс, если и был, то какой-то невнятный и торопливый, словно по принуждению. Когда же мы ложились спать вместе, то с каждой последующей ночью времени на любовь подруга отводила все меньше и меньше, а затем и вообще, ссылаясь на усталость, начала через раз, через два просто отказываться от близости. И хотя меня это раздражало, какой-то трагедии или далеко идущих выводов я из ее отказов не делал. Наверное, потому что и сам уставал, да еще и это ее беременность. Она же ведь тоже на женскую психику отпечаток накладывает. Бабы, когда они в положении, чудят не по-детски. Правда, как говорят знатоки, чаще это бывает уже во второй половине, когда гормоны гуляют туда-сюда, словно пьяные, и будущая мамаша сама не знает, чего она хочет больше – черной икры или головой об стенку побиться. Но результат, тем не менее, налицо. Мужик идет или лесом, или за свежими мандаринами, как повезет. Так что в начале 3-го месяца, когда она просто поставила меня перед фактом, что, мол, теперь все, никаких потрохушек, это прозвучало, как гром среди ясного неба. «Сегодня была у Сабхата. Он сказал, у меня будет девочка», – неожиданно сообщила Паора очередным вечером, после очередного эксперимента на репликаторе. «А он не ошибся?» переспросил я, решив не обращать внимания на ее «у меня» вместо более честного «нас». «Нет, не ошибся», – покачала головой женщина. «На таком сроке ошибка определения пола исключена». Она была абсолютно права. Сабхат, один из 3 подмастерьев Наруза, специализировался в основном на женских болезнях и, насколько мне было известно, считался в этой области медицины лучшим не только у нас в баронстве, но и во всей провинции. Поэтому, если он заявил «будет девочка», значит, девочка действительно будет, чтобы там кто себе по этому поводу не напридумывал. «И что он еще сказал?» С подозрением посмотрел я на Пао, уже догадываясь, что прямо сейчас на меня выльют целый ушат неприятностей. «А еще он дал мне совет. Очень настойчиво посоветовал». Паора внезапно замялась, но через секунду продолжила. «В общем, он посоветовал мне отказаться от всяких там связей, пока не рожу. Вот». Она развела руками и посмотрела на меня с виноватым видом. Я почесал в затылке. «Так это значит, поэтому мы все последнее время...» «Ну да», — недослушав, кивнула миледи. «Я просто пыталась все это как-нибудь ограничивать, а то ведь у нас это каждый раз было так напряженно, что ли. Мы всегда так увлекались, а я не хотела. Ну, в смысле, боялась, что, в общем...» Паура опять развела руками и выглядела при этом такой удрученной, что я просто не мог на нее обижаться. «Ладно, я понял, не страшно. Нет так нет, переживу как-нибудь». «Правда?» «Правда». «Спасибо, Дир!» Она шагнула вперед и порывисто обняла меня, прижавшись всем телом и положив свою голову мне на плечо, как раньше, когда мы еще не были связаны никакими условностями и предписаниями эскулапов. С трудом подавив возникшее тут же желание, я просто погладил ее по спине и тихо вздохнул. То, что она сказала, не все, понял бы даже полный дурак, и это печалило. Какую ловушку я угодил, стало понятно через 5 дней. Целых 3 месяца, начиная со дня убийства Борзиния, моей партнершей по сексу была только Паора, и меня это более чем устраивало. Я обеспечивал ее на каждую ночь мужчиной, она меня женщиной, причем без всякого ограничения по времени и количеству раз, хоть целые сутки напролет, если энергии хватает. А энергии, как в скорости выяснилось, у нас хваталось избытком. И вот теперь, бац, халява закончилась, а привычка осталась. И что с этим делать, фиг знает. Был бы я сейчас в своем прежнем гладиаторском звании, проблемы бы не возникло. Прижал бы где-нибудь в уголочке служаночку, доставил бы барышне удовольствие, никто и слова бы не сказал. Нормальная ситуация. Или, к примеру, в деревню сходил на танцы, девку бы там какую-нибудь закадрил. Тоже дело. А еще можно было в бордель заглянуть. Впрочем, борделей здесь нет. Прогресс в эту глухомань еще не дошел. Но даже если бы и дошел, все равно... То, что можно простому убийце, господину барону нельзя, подданные не оценят и не поймут. И в результате, куда ни кинь, всюду клин, хоть узелком завязывай, хоть в ледяной воде охлаждайся, нормальному мужику без бабы не жизнь. Целую неделю, а здесь это на минуточку не 7 суток, как на земле, а 10. Я потихоньку зверел, не зная, что делать, как поступить. Все валилось из рук, никакая работа не шла, все мысли сводились к одной, дайте мне, наконец, женщину, или я за себя не ручаюсь. Хорошо хоть, что спали с Паорой мы теперь в разных комнатах. И свою она запирала на ключ, иначе бы я не выдержал. Однако к 10-му дню терпеть это стало просто невыносимо. Помучившись в реакторный час и вообще ничего не сделав, я бросил работу и самым решительным образом двинулся к спальне Паоры. Если она и сегодня не впустит к себе, выломаю к черту эту дурацкую дверь, а там будь что будет. Выламывать ничего не потребовалось. Дверь оказалась открыта, но в комнате никого не было. Мучимый страшными подозрениями, я рванулся назад в реакторную, потом к галерее, потом к себе, и... Пао стояла у входа в мои покои, закутавшись в бесформенный балахон и накрыв волосы куском плотной ткани. Наверное, думала, что в таком виде будет для меня менее привлекательной. «Тсс!» — приложила она палец к губам. «Не надо шуметь. Я приду утром, 10:00, но до этого ты должен закончить. Никто ничего не узнает», — сказала и распахнула дверь в мою спальню. Я шагнул внутрь. 10:00, запомни», — повторила Паора. Дверь за моей спиной затворилась. Я остался один, а вот нифига, не один, совсем не один. На широченной баронской кровати, стыдливо прикрывшись баронскими одеялами, лежали 5 девок. Их одежда была аккуратно сложена на креслах в углу. «Вы кто такие?» — вопросил я, расстегивая ремень. «Нас дядька Аркуш прислал», — робко пискнула та, что в середке. «А миледи сказала, мы должны вам помочь». «Помочь? Чем?» «Всем, чем хотите, милорд», — грудным контр-альто сообщила крайняя слева, выпростав из-под одеяла оголенную грудь. Спорить я не собирался. Организм требовал совершенно обратного. «Ну что ж, раз миледи сказала, значит, так тому и быть. Но только учтите, барышни, я хочу много». Стоит ли говорить, что в эту ночь я оторвался по максимуму? После недели полного воздержания иного и быть не могло. Групповуха закончилась как раз к 10, когда пришла Пау. Дамы, надеюсь, остались довольны, и баронесса претензий ко мне не высказывала. Скорее наоборот, продемонстрировала поднятый вверх большой палец и увела дамочек из моей спальни. Следующие несколько дней желания плоти меня совершенно не мучили. Работал спокойно, поорам не помогало. Появляющиеся в голове мысли мало-помалу воплощались в реальные физические образцы. Спустя неделю процесс повторился. Миледи опять привела ко мне девок. Три были те же самые, из предыдущей смены, две новенькие. Но на качестве обслуживания это ничуть не сказалось. Я вновь получил то, что хотел, и успокоился еще на неделю. Но после третьего раза не выдержал и отправился в склинку к Аркушу. Мы говорили долго и обстоятельно, и староста меня, в конце концов, убедил. В том, что случилось, никто ничего предусудительного не видел. Ну, приходили девицы к господину барону в гости, ну, остались там на ночь, и что? Обычное дело. Так в княжестве испокон веков повелось. А то, что потом какая-то вдруг обрюхатилась, так это наоборот, хорошо. Выходит, что справная девка, здоровая, и замуж такое возьмут, не задумываясь. Вот если бы барин решил кого-то снасильничать, тогда да, общество могло возмутиться. Но ежели все культурно и по согласию, значит, милорд молодец, традиции чтит, и к обществу он со всем уважением. Чуть позже все то же самое мне повторило и Пао, но радости это не принесло. Я чувствовал, как с каждым прожитым днем мы постепенно расходимся в разные стороны. Словно бы та энергия, что когда-то свела нас вместе, вдруг поменяла знак и теперь отталкивает друг от друга все дальше и дальше.